47. Тревинья. Восемнадцатое августа, четверг. На этот раз в голосе Матусалема звучала тревога, к которой я не привык. Кракен. Я поймал сигнал. Мобильный передатчик указывает на одно и то же место. Я определил зону, но она слишком велика. Не уверен, что с этим можно работать. Сейчас мне пригодятся любые данные. Насколько обширна зона? Около 5 квадратных километров. Да, многовато, особенно если она застроена. Но кое-что сделать можно. Скажи, где это, и пришли координаты. На юге от Витории, в Тревинье, сразу за мостом. Деревень там не так много. Ускиана, Ахарте, Агилья, Эмирури, Сан-Висентехо. «Сан-Висентехо, говоришь?» — переспросил я. «Часовня», — пронеслось в голове. Он похитил Тасио и Игнасио и запер в часовне. Что ж, вполне логично. В деревне всего 2 жилых дома. Оба далеко от часовни, и постоянно в них проживают от силы 4 жителей, все они уже старики. Марио мог использовать редакционный микроавтобус, куда заталкивал накачанных наркотиками жертв, а затем запирал их в часовне. Преспокойно раздевал, заставлял принять тисовый яд или засовывал в рот пчел. Возможно, ключ сохранился у него еще с тех пор, как он в юности помогал в реставрации. «Высылай координаты, Матусалем. Думаю, в итоге Тасио останется тебе весьма благодарен». Я нажал на газ и домчал до офиса в Лакуа раньше, чем позволяли здравый смысл и правила дорожного движения. Взбежал по лестнице вверх, надеясь, что Альба уже вернулась. Распахнул дверь ее кабинета, не постучав. «Заместитель комиссара, я знаю, где...» Но меня никто не слышал, кабинет был пуст, Альба так и не появилась. Я растерянно затворил дверь и остался в коридоре, соображая, удобно ли звонить ей на мобильный еще раз. В конце коридора появился пан Корба и, поравнявшись со мной, остановился. «Ищешь заместителя комиссара?» «Видимо, она все еще обедает. Марио, ее муж, заехал за ней пару часов назад». «Как ты сказал? Марио?» «Да, Марио Сантос из Карео Витариано. Ты разве не знал, что они женаты?» «Марио Сантос?» — пробормотал я. «Так вот кто ты, невидимый соперник. Значит, это ты». «Да, она ведет себя осторожно, не хочет, чтобы все про это знали. Ясное дело, кто угодно подумает, что у Сальватьера свои фавориты среди информантов прессы. Думаю, правильно делает. Ты же знаешь, какие у нас все сплетники». «А ты как про это узнал?» — спросил я. Мне пришлось прислониться к стене и отдышаться. «Мы с Марио приятели уже много лет. Он писал про двойные убийства еще 20 лет назад. Как говорится, свой человек в прессе». Марио всегда был очень осторожен, никогда не говорил лишнего слова. Признаться, я считаю его своим другом. Он с удивлением покосился на мое перекошенное лицо. «Все в порядке, Аяла?» «Друг?» Он и мне был другом, пан Корба. Я тоже считал его своим другом, но есть основания полагать, что Марио Сантос — убийца. Глаза его округлились. «Это невозможно, он не...» — сказал он, делая шаг назад. «Что, трудно поверить? У нас нет времени на колебания. Я продолжу поиски заместителя комиссара. Свяжись с судьей Алана и требуй 2 ордера. Один на арест Марио Сантоса, другой на обыск его дома». Вышли все на адрес инспектора Руиз де Гауна. Она выезжает с патрулем. Пан Корба отреагировал быстрее, чем я ожидал. «За дело», — сказал он, направляясь к лестнице. Я зашел к себе в кабинет, взял табельное оружие, надел пуленепробиваемый жилет и выскочил обратно на лестницу. На парковке возле патрульной машины я снова набрал номер Альбы. «Ну же, возьми телефон, не шути», — так шептал я, но мне отвечали лишь долгие гудки. Я мчался на юг по шоссе, ведущему к Пенья-Сараде, снижая скорость на круговом движении и пулей пролетая мимо поворотов. «Давай, Альба, возьми телефон». Но мобильник Альбы уныло гудел в ухо, пока кто-то не сбросил вызов. «Это ты или Марио? Кто сбросил вызов?» Какой смысл делать это самой Альбе? Я выжал до основания правую педаль и чуть не промчался мимо едва заметного съезда влево, который выводил на шоссе в сторону Сан-Висентехо. Колеса подскочили на сером гравии, но я ловко выровнял тяжелый автомобиль. Думаю, если бы это был автобус, я бы перевернулся и врезался в кусты по правую сторону от дороги. «Спокойно, Унай», — приказал я себе. «Не делай ошибок, ты должен добраться до места целым и невредимым». Но спокоен я не был, ни в малейшей степени. Я припарковал машину возле желто-голубых контейнеров, стоявших на обочине, и перепрыгнул через хлипкую деревянную изгородь, держа в руках пистолет. Под одеждой меня защищал пуленепробиваемый жилет. Я знал, что не должен был ехать один, что надо было по крайней мере предупредить Эстибалис, чтобы она прибыла с патрулем. Передо мной была тяжелая деревянная дверь, утыканная вбитыми, безвестным современником и земляком моих предков квадратными гвоздями, которым было не меньше 1000 лет. Но как проникнуть внутрь? Тарана у меня не было. Да даже если бы и был, я не имел права врываться без ордера, который не подписал бы ни один судья, поскольку речь шла об историческом памятнике. Нужен был ключ, быть может, его мог бы дать Дон Тибурсио. Но я слишком спешил, чтобы продумать этот момент заранее. Я в ярости обежал здание. Мое внимание привлекли 3 узких окна в апсиде. Их высота превышала 2 метра, однако сквозь них проникало достаточно света, чтобы осветить небольшое помещение. Если внутри кто-то есть, я его непременно увижу. Я вернулся к машине и заехал на небольшой холм, где возвышалась часовня, припарковался параллельно апсиде и залез на кузов. Поднял голову, и по спине у меня пробежал озноб. В нескольких сантиметрах от моей головы располагался барельеф, изображающий герметическую пару. Мужчину и женщину, которые лежали нежно, гладя друг друга по щеке. Именно здесь, в голове Марио, произошел роковой сдвиг, и здесь же все будет кончено. Но когда я, наконец, заглянул в застекленное окошко и разглядел внутреннее помещение часовни, внутри никого не было. 4 обычные церковные скамьи, каменный алтарь и ничего более. С трудом удерживая равновесие, я заглянул в 2 других окна, уже зная, что и там ничего не увижу. Часовня была пуста. Если GPS Игнасио указывает это место, где же он в таком случае? Я слез с машины и сел за руль, как вдруг заметил, что я не один. «Господи, дедушка, как ты меня напугал? Что ты тут делаешь?» Дедушка сидел на переднем пассажирском сидении. «Меня привез Фелисиано из Эмирури». Он пожал плечами. «Сынок, кажется, я знаю, где у этой лисы нора».